Глава 47. Они отобедали. Уолтер, как обычно, сидел у лампы и читал. Он читал каждый вечер, пока Китти не уходила спать, а потом шел в лабораторию, под которую приспособил одну из пустующих комнат, и работал там до поздней ночи. Спал он очень мало, был занят какими-то экспериментами. Ей он ничего об этом не рассказывал. Он и в прежние дни не посвящал ее в свою работу. По натуре был необщителен. Сейчас она обдумывала его слова. Их разговор кончился ничем. Она так плохо его знала, что даже не могла решить, правду он говорил или нет. Неужели сейчас, когда его существование для нее так бесспорно и страшно, она вообще перестала для него существовать? Когда-то он с удовольствием слушал ее болтовню, потому что любил ее. Что если теперь, когда он ее разлюбил, слушать ее ему просто скучно? Обидно это до слез. Она посмотрела на него. В свете лампы его профиль был обрисован четко, как камея. Черты правильные, красивые, но все лицо мало что строгое, почти злое, до ужаса неподвижное. Только глаза передвигаются вниз по странице. Кто бы поверил, что это каменное лицо так преображается в минуты страсти? Она-то знала, каким нежным оно может быть. Это ей претило. Поразительно, что она так и не смогла его полюбить, при том, что он не только красив, но честен, надежен, талантлив. Хорошо хоть, что ей больше никогда не придется терпеть его ласки. Он не пожелал ответить, когда она спросила, действительно ли он вынудил ее сюда поехать, чтобы убить ее. Ведь он очень добрый. Как мог у него зародиться такой дьявольский умысел? Скорее всего, он только хотел ее припугнуть и расквитаться с Чарли. В это можно поверить, зная его саркастический склад ума. А потом из упрямства или из боязни показаться смешным решил довести свою затею до конца.